Они подошли к невысокому забору, немного меньше 30 футов, через который с такой легкостью переступил гигант, который нес Валерию, заключенную в домике ловушки, в свой зловещий сарай, куда сейчас и направлялись все пассажиры и команда спринг-дрифта. Забор отмечал конец леса и начало того, что для гигантов должно было быть небольшой лужайкой. Они прошли под преградой. Перед ними простиралось ярко-красное пространство неба, и деревья, отделяющие нелепо вооруженных людей от роскошного заката, казались темно-черными в густой тени. Крошенный отряд наконец увидел сарай, его громадную неуклюжую махину. На сухой мертвой траве и на великанских листьях мерцали отблески красного солнца. Лужайка выглядела неухоженной, листья давно пора было бы сгрести и сжечь. Но почему-то хозяева не позаботились об этом. Отважная шестерка спринг-дрифта гуськом продиралась сквозь открытое пространство. Они разбились на группы, как приказал Стив. Там бы, конечно, Стив был Дэн. Были Валерия, Бетти и Уилсон, и Берри, который на этот раз оставил своего чипера на корабле. Но тут внезапно обнаружилось отсутствие Фицхуга. Он вместе с остальными с явным нежеланием покинул корабль, но где-то в пути ускользнул. Стив зарычал от злости, обнаружив исчезновение Фицхуга. Само его отсутствие не было большой потерей, однако было бы обидно не застать его на борту по возвращению на судно, если им суждено было вообще вернуться. В этом случае пришлось бы отправиться на его поиски. Распределившись на группы, разбросанные по местности, они были не так заметны, как целая группа, передвигающаяся в одном направлении. Стив дал каждому задание, надеясь, что они смогут выполнить порученное. По мере продвижения вперед, над забором показался странный прямой край, просматривающийся сквозь ветви деревьев. Это наверняка была крыша дома, стоящего на окраине гигантского города. Когда наш отряд был уже на четверть пути дома, пройдя часть пути, которая можно было бы назвать задним двором, прямоугольник под крышей внезапно засветился желтым светом. Это была лампа, включенная в одной из комнат. Через листву более или менее отчетливо они видели, как загорался свет в других окнах. Это был спокойный и, несомненно, престижный район города, чьей единственной отличительной чертой являлись его невероятные размеры. Послышался шум механизма, похожий на гул мотоциклов на земле. Затем хлопанье дверей, которое в таком тихом и респектабельном районе могло бы слиться с общим звуковым фоном, который был индивидуальным в каждом городе. В тускнеющих красках заката темнели очертания сарая, но света было еще достаточно, чтобы путешественники могли обнаружить то, что сразу же обескуражило их. Дверь сарая была заперта. Дверь, конечно, была выше, чем рост гиганта. Вес ее приблизительно измерялся десятками тонн. Даже объединенных усилий всех шестерых не хватило бы, чтобы хоть немного сдвинуть ее с места. Но Бетти нашла выход из этого тупика. Внизу на двери возле петли деревянный угол частично прогнил, частично был отломан. Там зияла дырка, которую можно было расширить и проползти вовнутрь. Стив сказал: «Ты же знаешь, что нужно делать в случае необходимости. Вперед, Дэн!» И он протиснулся через отверстие, которое, по всей вероятности, было проделано полевыми мышами в какие-то давние времена, когда в сарае хранили зерно и корм для домашних животных. Внутри была кромешная темнота, если не считать намека на тусклый сумеречный свет, проникавший сквозь единственное окно. Стив оказался в огромном темном пространстве, прикрытым высоким потолком. Слышались звуки, едва уловимые, зловещие шорохи и скрежет. Это могло быть белое животное с глазами-бусинками, похожее на белую мышь всем, кроме своих размеров, по которым его можно было сравнить разве что с боровым. Раздался сонный встревоженный писк, который могла издать желтая птица с огромным туловищем страуса. Но были и другие звуки. Едва слышные царапанья, может быть, издаваемые насекомыми, типа шашеля, и беспокойные звуки других существ. Стив приписывал их обитателям импровизированных клеток, сделанных из коробок с крышками, прибитыми к открытой стороне. Когда Стив был здесь в первый раз, было светло, и он мог полагаться на свое зрение. Теперь играли роль все остальные органы чувств, кроме глаз. Стив вдыхал затхлый запах, который напомнил ему о змеях, Он слышал шуршание чего-то сухого и чешуйчатого, извивавшегося в своей коробке со стеклянной крышкой. «Нужно взобраться наверх», — сказал Стив и тихо позвал. «Эй, мы пришли освободить вас!» Он услышал вздох девушки, донесшейся из невидимой клетки где-то наверху. Потом она отчаянно выкрикнула. «Скорее! Пожалуйста, скорее!» Дэн следовал за Стивом. Остальные члены экспедиции, Бетти, Валерия, Уилсон и Берри, отошли от дыры в двери сарая. Они должны были занять позиции, которые назначил Стив, и быть готовыми пустить в ход единственное орудие, которое было у них в тот момент и которым они могли защищаться и нападать после некоторой подготовки. Они разошлись в надежде, что им не придется прибегнуть к этому оружию. На небе появились звезды, но в сарае все сгущалась темнота. Буквально в одно мгновение наступила полная чернота. «Вот я сглупил», — раздраженно сказал Стив. «Здесь слишком маленькие сумерки. Нужно было продумать это. Мы не увидим, как подниматься туда. Но нужно идти». Потом он пошарил рукой по огромной филенке двери. Это было грубо обработанное дерево, неполированное и довольно старое. Он провел ладонью по углу и обнаружил щепки, отламывающиеся от старого дерева. На земле доски на таких дверях тоже имеют щепки длиной 1-2 дюйма. Стив выдернул несколько деревяшек. Он зажег конец одной из них. Пламя было чуть ярче огня свечи. Пока горела эта лучина, Дэн выломал еще несколько щепок. Он набрал целую охапку щепок от тончайших древесных волокон до трехфутовых, которые можно было бы использовать в качестве факелов. Стив зажег более мощный факел, чем первый, и дал его Дэну. Сам он начал взбираться вверх в свете огня, поддерживаемого Дэном. Никаких ручек на этот раз не было, но грубо обработанная поверхность дерева не давала скользить ногам. По диагональной скобе он ползком добрался до поперечной балки и едва успел уцепиться за ее поверхность, как повис над пропастью глубиной 44 фута. Потом ему удалось ногой нащупать опору, и с усилием, от которого, казалось, затрещали мышцы, он забрался на балку. Сердце безумно колотилось от напряжения и усталости. «Налево!» — снизу подсказывал Дэн, размахивая факелом. «Налево, Стив!» Стив послушно пошел по поверхности балки. В мерцающем тусклом свете факела, который как можно выше держал Дэн, Стив увидел полку, на которой находилась клетка с плененной девушкой. Но на его пути стояла бутылка, которую он не мог ни перепрыгнуть, ни обойти. Дорога к клетке была отрезана. Факел, которым Дэн освещал помещение, становился все тусклее и тусклее, и ему пришлось на некоторое время остановиться, чтобы зажечь другой факел, который тут же ярко вспыхнул. Дэн отбросил в сторону старую щепку и наступил на нее, чтобы загасить тление. «Поторопись, Стив!» Стив сцепил зубы. Схватка с более сильным врагом всегда наполняет, подстегивает мужчину и заставляет его иногда открывать в себе новые силы и возможности. Но это нелепое препятствие привело его в ярость. Стив разозлился и схватил копье, которое болталось у него за спиной. Он использовал орудие как рычаг. Но бутылка была невероятно тяжелой. Она была наполнена какой-то неизвестной жидкостью. Стив ненавидел этот неодушевленный объект, воплотивший в себе все упрямство неживых вещей, которые создают столько проблем там на Земле и, естественно, во всех других местах. Но, несмотря на его усилия, бутылка не сдвинулась с места. Она только чуть повернулась, чтобы еще больше преградить путь Стиву. «Стив!» — закричал Дэн. «Кто-то свистнул снаружи! Гиганты!» Стив издал неопределенный звук злости и раздражения. «Наверное, гигант шел в сарай кормить своих пленников. И он, конечно же, принесет с собой фонарь, при свете которого он сразу же обнаружит Стива». При этой мысли он воткнул основание копья в пространство между стеной и бутылкой и вложил все свои силы в последний рывок. Бутылка покачнулась и начала скользить по покрытой пылью поверхности. Она сползала, сползала, и, наконец, перевернувшись, она полетела с высоты, приземлившись со страшным грохотом и фонтаном разлетевшегося во все стороны стекла. Бутылка, которая была в два раза выше Стива, свалилась с высоты 44 фута прямо на толстое стекло, служившее крышкой коробки, стоявшей на полу. Из вскрытой клетки, конвульсивно изгибаясь, в сарай выползло какое-то существо. Оно громко шипело, наверное, раненное осколками стекла дюймовой толщины. А может, оно просто было напугано или разъярено? В любом случае, оно слепо тыкалось во все углы сарая, разбрасывая мусор, одну за другой опрокидывая коробки. Из одного такого ящика клетки выскочило другое животное, напуганное змеей. Оно, в свою очередь, в панике начало метаться, сбросив очередную клетку, дверца которой распахнулась, выпустив на волю еще одно живое существо. Внезапно в темноте безумно захлопала крыльями невидимая птица. Послышались кудахтанье, рычание, куча ящиков рухнула вниз. Животные расползались по всему сараю. Началась настоящая свалка. При запертой двери бежать было некуда. Дэн зажег еще один факел и оставался стоять среди брошенных на землю гигантских щепок, размахивая обеими руками с огнем, окруженный темнотой, кишевший испуганными животными. Кажется, каким-то образом на волю была выпущена еще одна змея, которая в безумной панике металась по встревоженному зверинцу. Дэн же стойко держал свои позиции внизу, освещая дорогу Стиву, в то время как весь сарай кишел мечущимися, царапающимися, испуганными существами, самое мелкое из которых могло спокойно своим весом раздавить Дэна, даже не пуская в ход свои зубы и когти. Но, вероятно, их сдерживало врожденное чувство страха перед огнем. Стив, наконец, добрался до клетки с девушкой. Света было слишком мало, но приходилось довольствоваться и этим. Дверца была перевязана скрученной проволокой диаметром где-то в четверть дюйма. Распутать ее руками было Стиву не под силу. Он снова использовал копье в качестве рычага, захватывая его таким образом, чтобы можно было повернуть свободные концы и распутать переплетение. Один раз он, задыхаясь, проговорил пару подбадривающих слов, чтобы поддержать девушку, о которой он знал только то, что она человеческое существо. «Вы, должно быть, Санны или Маринты? Мы со Спрингдрифта. Нас захватила и перенесла сюда какая-то странная сила. Из ваших еще кто-то остался в живых?» Девушка рыдала. Сквозь всхлипывание она произнесла: «Нет, больше никто. Я даже не надеялась. Пожалуйста, поскорее. Гигант может прийти в любую минуту. Скорее!» Стив поменял положение своего рычага. С усилием он повернул его. Еще раз, еще раз. Наконец дверь поддалась. Девушка, дрожа от страха, выскочила на свободу. «Там внизу не слишком приятно», — сурово предупредил Стив. «Как зоопарк на свободе. Но нужно рискнуть». И он крикнул вниз: «Дэн! Дэн! Эти факелы отпугивают животных! Стань под нами! Девушка спускается!» У него был с собой тот же длинный шнур, который он добыл, спасая Валерию. С его помощью он спустил девушку вниз. Затем спустился сам. Факелы уже не были такими яркими. Дэн дал их Стиву, а сам поспешил добыть себе другие. Стив заметил, как обезумевшие существа шарахались от чего-то длиной 2-3 фута, беспокойно метавшегося по полу. Послышалось шипение. И тут он увидел змею, совсем земную. Только голова ее была слишком большой. Она выбросила в сторону Стива свой раздвоенный язык длиной в 6 футов. Защищаясь, Стив ткнул горящим факелом в морду животного. Затем света стало больше, еще больше. Дэн размахивал огнем возле небольшого, с изломанными краями отверстия, через которое они проникли в сарай. Стив то ли ввел, то ли нес девушку к выходу. Он резким движением протолкнул ее, затем выхватил факелы у Дэна и вытолкнул ее вслед за девушкой, и только тогда сам попятился наружу. Но снаружи царила не меньшая суматоха, хотя совсем иного характера. Красный закат уже погас, но небо было немного светлее, чем обычно в это время суток. Причем каждый предмет на земле отчетливо чернел на более светлом фоне. Среди опавшей листвы и стеблей сухой травы мелькали языки пламени. На земле стоял фонарь совсем такой, каким пользуются люди на земле. Но по размеру его можно было использовать как фонарь земного маяка. Его опустил на землю гигант в человеческом образе, который вынес его из сарая, где он ухаживал за своими пленниками. Теперь гигант яростно топал ногами, стараясь затушить расползающийся огонь, который с треском разрастался ввысь и вширь. Кто-то поджег сухую траву, чтобы отвлечь внимание существа, направляющегося в сарай. языки пламени вздымались ввысь. Сухие листья сворачивались в огне. Великану удалось погасить один костер, но тут вспыхнул другой. Пламя яростно полыхало. Появился третий, в самой гуще опавшей листвы, у подножия изгороди между сараем и жилищем, где светились окна. Потом появился еще огонь и еще. И тут гигант, который только что затушил один огонь, на том же месте обнаружил вновь возникший костер. Понял, что происходит. Огонь — это оружие, к которым прибегают все человеческие существа. Костры вспыхивали то там, то здесь, повсюду. Гигант закричал. Голос его напоминал гудок корабля. Он бросился к калитке. Стив резко свистнул в два пальца. Это был условный сигнал следовать за ним. Но тут вспыхнул шестой и седьмой огонь. Лижущие воздух языки пламени взметнулись вверх. Огромные искры взлетали все выше и выше. Стив увидел крошечные бегущие фигурки. Он снова свистнул и сделал знак Дэну. «Присмотри за ней», — резко бросил он. «Она единственная, кто остался в живых. Нужно вернуться на корабль и взлететь». Гигант вернулся. Пожар явно напугал его. Огонь распространялся. Два пламени слились в одно. Затем раздался лай. Чипер, щенок Берри, мчался им навстречу, визжа от восторга и захлебываясь своим тонким лаем. Стив разозлился. Если Чипер появится в свете костров и будет при этом так громко лаять прямо на виду ошарашенного гиганта... Но великан был слишком озабочен тушением огня. Он отчаянно топал ногами. Ему уже вроде бы удалось справиться с пламенем в одном месте, и он приступил к тушению другого пожара, тогда как огонь снова вспыхнул на старом месте. Послышались крики, грохочущие голоса других гигантов. Чипер лаял прямо под ногами владельца, спасающего свою собственность. Великан не просто не обращал на него внимания. Он не заметил щенка. Визгливый лай собачонки был слишком высоким звуком для ушей великана. Это как писк летучей мыши, который прекрасно воспринимается детским слухом, но неуловим для взрослых. Это значило, что свист, которым Стив с большой неохотой согласился подавать сигналы своим людям, был абсолютно неслышим для гиганта. Стив снова и снова засвистел в два пальца, собирая свою крошечную армию. Потом вся команда направилась через открытое пространство к лесу. Пламя горящих листьев и сухой травы все больше разгоралось, раздуваемое ветром. Гигантская фигура металась, топая по земле огромными ножищами. Берри подхватил на руки Чипера и поспешил вслед за остальными. Щенок бешено лизал лицо хозяина, стараясь выразить всю свою радость очередной встречи, совершенно не обижаясь, что его недавно оставили одного. Дэн шел впереди с копьем в руке. Бетти поддерживала только что спасенную девушку. Стив слышал, как она говорила что-то своей новой спутнице совершенно обыденным голосом, что было намного лучше, чем всякие сочувствия и утешения. Стив оказался рядом с Валерией. «Это прямо подвиг с вашей стороны», — сказала девушка своим самоуверенным тоном, который напомнил ему о самом начале их путешествия. Появилась другая громадная фигура, четко вырисовывающая на фоне огней. Великан отворил калитку и присоединился к своему другу, занятому тем же нелегким делом затаптывания горящих листьев. «Соседи приходят на помощь», — прокомментировал Стив. «Они так похожи на нас. Очень похожи. И все равно этого не может быть». Они продолжали свой путь. Миновали 30-футовый забор и вошли в лес гигантских деревьев. «Эта девушка с одного из двух пропавших кораблей?» — поинтересовалась Валерия. «Вероятно», — ответил Стив. «Все остальные погибли». Они обогнули ствол дерева, который был настолько громадным, что его трудно было представить где-то на земле, и продолжали свой путь. «Завидую вам», — сказала Валерия все тем же надменным тоном. Наверное, это было жутко романтично — получить в награду за доблестный подвиг прекрасную даму. Стив промолчал. Над головой время от времени вспыхивали огоньки, высвечивая громадные ветки и сучья великанского леса. Но вскоре и их не стало. «Фитцхук», — как-то отстраненно сказал вдруг Стив. Ускользнул и вернулся на корабль. Чипер, должно быть, выскочил, когда этот трус открыл дверь, чтобы войти обратно. Собака нашла Берри по запаху. Валерия презрительно повторила. «Фитцхук». Они вернулись на корабль, Дорогу им освещали огни пожаров и частично ночное свечение города. Произошла некоторая заминка. Те, кто пришли к кораблю первыми, обнаружили трап поднятым и дверь закрыта изнутри. Стив постучал, ответа не последовало. Стив постучал снова. Было два предположения, одно из которых казалось невероятным, второе — нерациональным. Что-то или кто-то мог забрести на корабль и случайно запереться изнутри. В таком случае Фицхук мог остаться в лесу, предоставив корабль какому-то неизвестному существу. Вторая догадка была попроще, но не оставляла места для разумного объяснения. Если Фицхук не мог ужиться с людьми, то он не уживется и ни с кем другим. Его главной чертой была трусость. Он жил в страхе воображаемых несчастий и нападений. Он мог забраться на корабль как ближайшее убежище, которое он видел в той ситуации, и теперь он боялся сам взлететь. А с другой стороны, не осмеливался впускать на борт остальных, после того, как столь позорно сбежал, оставив остальных пассажиров самих бороться с опасностью. Стив еще несколько раз настойчиво постучал в дверь, затем направился к корме судна, тщательно замаскированной под гигантскими листьями. Он порылся под кипой листвы и, наконец, нашел гнезда внешних микрофонов. Микрофоны оставались включенными в дневное время, чтобы находящиеся внутри пассажиры могли следить за тем, что происходит снаружи. «Фицхук», — сурово произнес Стив в микрофон. «С вами, — говорит Бертон. Мы вернулись. За нами никто не следит. Откройте дверь». Реакции не последовало. Внутри не слушалось движения. Дэн приложил ухо к металлической обшивке корпуса. Ничего. Из-за леса доносились крик, низкие грохочущие звуки. Стив поджал губы. Но тут Бетти не спеша произнесла. «Мы можем пройти на судно через багажный отсек». Дэн порылся в карманах в поисках ключей. Багаж пассажиров обычно не загружался через дверь. Для этого в днище были специальные створки, через которые чемоданы подавались в грузовой отсек. Но Бетти вспомнила то, что упустили из виду Стив и Дэн. Ведь можно было загружать багаж через пассажирский салон. При полной загрузке корабля это было очень удобно, хотя большинство пассажиров не желали расставаться со своими чемоданами без веской и очевидной причины. Дэн нырнул под корпус корабля. Раздался щелчок, еще щелчок, и нижние створки багажного отделения открылись. Потом закрылись снова, и через полминуты распахнулась основная дверь, из которой спустился трап. Дэн сказал: «Входите, все в порядке». Пассажиры вошли в салон. Трап был поднят, и дверь плотно закрылась с легким шипением, которое свидетельствовало о том, что работает система, поддерживающая нормальное давление воздуха. Стив оглянулся. Фицхук свернулся калачиком на одном из задних мест. При этом казалось, что он весь растворился в своем взгляде, загнанном и полном страха. Он был напуган до смерти. И что еще больше ужасало его, это то, что Дэн появился в салоне откуда-то из-под пола и прошел мимо, не обращая на него внимания. Стив направился в кабину пилотов. За ним последовал Дэн. Бетти заглянула к ним, задав единственный вопрос. «Мы взлетаем?» «Эта девушка сказала, что она единственная осталась в живых. Спроси у нее еще раз, и мы взлетаем». Бетти облизнула пересохшие губы. «Она сказала мне тоже, что все остальные погибли. Она с Анны. А о Маринте она ничего не знает». После этого она добавила. «Теперь в безопасности. Она просто расклеилась». «В безопасности?» — иронично переспросил Стив. «Она в безопасности?» И он протянул руку к панели управления, чтобы нацелить корму корабля в небо. Бетти вернулась обратно к пассажирам, чтобы сообщить им, что судно отправляется. Корма спринг-дрифта постепенно поднимался вверх и, наконец, устремился прямо в бескрайнее небо. Перед глазами Стива, поперек усыпанного звездами неба, протянулась ветка гигантского дерева. При посадке спринг-дрифт задел более мелкие ветки этого же дерева. Они чудом избежали аварии. Спринг-дрифт мог перевернуться и камнем упасть вниз. Теперь при взлете нужно было проявить крайнюю осторожность. Поэтому Стив начал очень медленно подниматься, тратя огромное количество энергии в этой попытке избежать столкновения с препятствием. 300, 500 футов, 1000. Внизу все еще полыхали огни, зажженные отважными путешественниками. Там теперь суетились уже с полдюжины великанов, пришедших на помощь своему соседу. Некоторые достали инструменты из сарая. Один из них начал выносить клетки на случай, если сарай загорится. Несколько маленьких животных неожиданно очутились на свободе. Одна громадная фигура металась по пылающей земле, держа в руках лопату под стать его гигантскому росту. Другой граблями пытался преградить дорогу огню. Другие просто затаптывали пламя ногами или заливали его водой из огромных ведер. Не прими они сейчас этих мер, огонь мог бы перекинуться либо на жилище, либо на лес, откуда только что взлетел спринт-дрифт. С высоты можно было разглядеть громадные строения. Это были здешние загородные дома, образовывавшие улицы. При свете ночных фонарей можно было разглядеть тротуары. Великаны по 60-70 футам ростом собрались на тротуаре рядом с горящим двором и наблюдали за происходящим. Наружные микрофоны донесли до пассажиров яростный рев двигателя, и было видно, как к дому подкатила огромная машина, с которой спрыгнули великанские фигуры, решительно направившиеся ко все еще пылающим кострам. Это была пожарная команда, очень похожая на свой земной прообраз. Их вызвали тушить пожар. «Теперь», — сказал Дэн, — «теперь я все видел своими глазами. Стив, я, должно быть, сошел с ума». Стив ответил: «Мне очень не хочется расходовать топливо, но я еще раз все тщательно хочу посмотреть, прежде чем они догадаются о нашем присутствии и поймают нас. Смотри в оба, Дэн». И Стив повел корабль по направлению к центру города. Улицы невозможно было бы отличить от земных, если бы не их размеры. Да и пригородные жилища с высоты выглядели невероятно похожими на человеческие дома. Но сам центр города был не так уж похож на центр земного города. Там были высотные дома наверняка, и по многочисленным рядам окон можно было догадаться, сколько в каждом из них этажей. Но самые высокие здания были не выше земных строений. Они были какими-то приземистыми, и причина тому была вполне очевидной. Точно так же, как на земле деревянные строения не могут быть выше, чем позволяет прочность дерева, и по-настоящему высокие здания строятся на стальных основах, таким же образом высота здания ограничена прочностью стали. И там, где на земле строили с расчетом на обитателей, весящим десятки фунтов, дома в стане гигантов должны конструироваться для существ весом несколько десятков тонн. Поэтому не видно было небоскребов, пропорциональных всем объектам здешнего мира. Самые высокие строения не могли сравниться по высоте с земными небоскребами. Сталь не смогла бы выдержать вес гигантов на такой высоте. Спринт-дрифт парил над городом, расточительно расходуя топливо, чтобы держаться в воздухе на небольшой скорости. Стив пробормотал про себя: «Самолетов нет. И неудивительно». Это действительно не вызывало удивления. Чтобы служить средством перемещения гигантов, самолеты сами по себе должны были быть невероятных размеров. Судно весом менее миллиона фунтов было бы абсолютно бесполезным, и при упругости и массе металлов такие самолеты ни на что бы не годились. Больше ничего нельзя было разглядеть в свете звезд и свечении неба. Стив медленно вел спринг-дрифт с одного конца этого метрополиса к другому. Дэн пытался что-то поймать по радиосвязи. Безуспешно. Затем к востоку небо начало понемногу светлеть. На мгновение у Стива мелькнула мысль о лесном пожаре. Потом он догадался. Он все время беспокоился о бесполезной трате горючего во время их медленного полета над городом. Но это должно быть очень важным моментом. Так и было. Медленно над горизонтом поднимался блестящий шар. Это была луна, но не обычная земная луна, гораздо меньше. На ней были другие пятна. Она оторвалась от края горизонта и взошла на небо. Через 5 минут за ней последовала вторая, меньшая луна. Дверь кабины пилотов открыл Уилсон. Прежде чем начал говорить, Стив строго спросил: «И что вы думаете по этому поводу?» «Это луны», — спокойно ответил Уилсон. «Это планета, и как все планеты, она имеет луны. В этом нет ничего удивительного». Потом он немного помолчал. «Я обратил внимание на кое-что другое. Мне кажется, я видел большую медведицу». Стив не отвечал, тогда Уилсон пояснил: «Наверное, это не так важно, но я могу определить, где мы находимся по отношению к Земле. Я заметил что-то внизу, и мне кажется, нужно повнимательнее разглядеть этот объект. Спринг-дрифт парил, расходуя неимоверное количество горючего, внизу простирался город гигантов, растягиваясь во всех направлениях, кроме гавани. Уилсон показал на необычное строение, возвышающееся в центре того, что можно было считать пригородом. «Я бы хотел разглядеть вот это», — сказал Уилсон. «Это может быть по моей части». Стив развернул корабль и направил его на это ни на что не похожее строение. Это была миска. Но что за миска? Не менее мили в диаметре. Ее наружные края опирались на ряды колонн, которые казались громадными даже в этом гигантском мире. Стив внимательно вглядывался в нее. Эта пустая темная тарелка диаметром с целую милю должна была что-то значить, и ее назначение могло таить опасность. Свет луны отражался в ней. Ее вогнутая поверхность не была полированной и не носила никаких отметок. Дэн рассудил. Это радар. Но зачем он такой большой радар? Не зачем, но это может быть радиотелескоп, если бы в центре была мачта, ответил Уилсон. Стив сказал. У меня уходит много энергии. Оно движется, вскрикнул Уилсон. Вся эта штука, видите, она нацеливается на что-то. Может, на эти две луны? Последовало молчание. Гигантский пустой объект продолжал наклоняться. По мере того, как Луну поднимались, тарелка изменяла угол наклона к Земле. Теперь было видно, что у нее в центре было отверстие в несколько сотен футов диаметром. Мачты не было. Тарелка была совершенно загадочной. «Она поворачивается к лунам», — уверенно сказал Уилсон. «Теперь к Земле». «Нет никакой Земли», — прервал его Стив. «И не забывайте, что я трачу горючее». Но он все же описал широкую окружность над медленно поворачивающейся тарелкой. Не было сомнения, что она двигалась вслед за лунами. С высоты полета Стив мог разглядеть какую-то поверхность воды, океан или бухту, которая начиналась там, где заканчивался ряд уличных фонарей. Отдаленный край берега не был виден. «Она замедляет движение», — сообщил Уилсон. Он говорил о громадной тарелке. Она была больше, чем любое изобретение человека на Земле, но и больше всего, что они видели в городе гигантов. Скорость перемещения тарелки заметно снизилась и продолжала снижаться, как будто она с точностью нацелилась на что-то в высоте. Может, на большую луну? «Любой интеллект может создать такую штуку», — сказал Уилсон. «Любой цивилизованный интеллект». «Но для чего?» Стив осматривал ночной пейзаж и огни внизу. На дальней окраине города он заметил огонь. Сначала это были небольшие желтые костры. Затем внезапно вспыхнуло пламя. Стив тихо сказал. «Похоже, что пожар, который мы затеяли, все еще горит». Вот вспыхнуло дерево. Хотя у них еще есть шанс справиться с огнем. И в этот момент одновременно произошли три события. Динамик в кабине пилотов издал пронзительный звук. Это был бессмысленный шум без высоты и тона, но он прозвучал оглушающе. За стеклами иллюминаторов сверкнула вспышка, и спринг-дрифт камнем полетел вниз. Все это произошло одновременно. Спринг-дрифт падал на землю. Стив включил аварийную мощность и направил нос корабля на небо, преодолев стремительность падения. Однако движение вниз не прекратилось. Спринг-дрифт, поддерживаемый аварийным двигателем, только замедлил свое снижение. Аварийная мощность в 9 раз превышала нормальную подачу энергии. Она должна была поступать из топливного отсека. Что? Уилсон даже в этот момент не отрывался от иллюминатора. У него перехватило дыхание. Дэн выключил динамик, и наступила мертвая тишина, так что у всех зазвенело в ушах. Стив отчаянно боролся с машиной, делая все, что только мог сделать опытный пилот. Он подключил дополнительный к аварийному двигатель и выглянул посмотреть, продолжается ли падение. И тут он увидел тарелку и понял, почему она так поразила Уилсона. Поверхность тарелки больше не казалась темной. Из ее недр в небо вздымался столб толщиной около мили в диаметре. Это был толстый луч чистого, переливающегося всеми цветами свечения. И в самом центре этого столба света было нечто еще более яркое, настолько светлое, что резало глаза. Это нечто вспыхнуло и взметнулось вверх, ускоряясь с невероятной быстротой. За пределами атмосферы столб света уменьшался, но сверкающая и невыносимо яркая точка продолжала уноситься в бесконечность, направляясь точно к большей из двух лун. Долгих несколько минут ничего больше не происходило. Сверкающая искра превратилась в бесконечно малую точку яркого света. Затем переливающийся столб погас. При этом мощный толчок освободил полную мощность аварийного двигателя, и спринг-дрифт рванулся вперед, пока Стив не отключил дополнительное питание. Затем он выровнял курс корабля. В это время Дэн снова включил динамик. Тишина. «Мне показалось», — мрачно констатировал Стив, «что что-то вылетело отсюда по направлению к этим местным лунам. Что это было? Оно сдерживало двигатели. Мы добираемся до нашей луны на ракетах. А они на чем? На луче света?» У двери послышалось движение. Берри пробился в кабину пилотов, от возбуждения он едва мог говорить. Чиппер проскользнул между ногами присутствующих, чтобы держаться поближе к хозяину. Берри захлебывался от нетерпения. «Мистер Уилсон! Мистер Уилсон! Вы видели, что произошло? Они выбросили что-то, оно полетело на Луну! У них есть силовой луч, значит, они должны иметь и транспортирующий луч тоже. Вы видели?» Уилсон облизнул губы. Он кивнул каким-то странным образом. «Видел», — совершенно спокойно сказал он. «Я подозреваю, что ты вычитал это в одной из своих научно-фантастических историй, Берри. Что там говорится о таких случаях?» Все взгляды обернулись к Берри, и мальчик очень смутился. Ему было 14 лет. У него было уже совершенно взрослое стремление к совершенству и сознание необычной важности окружающего его мира. Но его часто одергивали. И эта ситуация, похоже, этим могла и кончиться. Мальчик что-то пробормотал, потом сказал: «В этой истории транспортирующий луч притягивает к себе предметы, а силовой отталкивает». Если у вас есть оба луча, можно что угодно превратить в космический корабль, управляемый с его собственной планеты. Его можно запустить в любое намеченное место, как, например, Луна. А потом транспортирующий луч может извлечь его оттуда. Это почти космический корабль, но не совсем. «Мнение знатока», — сказал Уилсон, в тоне которого чувствовалось неописуемое сочетание иронии, убежденности и многих других эмоций. «Что будем делать?» Стив раздраженно повторил. «Почти космический корабль, но не совсем. Не стоит отрицать наличие космического корабля. У нас уже есть космические искажения, гиганты, клетки, теперь транспортирующие лучи. Давайте уже и космический корабль сюда. Это именно то, что нам сейчас необходимо. Только осталось выяснить, почему при свете этого луча практически отключились двигатели». Он повел корабль к гигантской тарелке. За полмили от нее он включил посадочные огни спринт-дрифта каждой мощностью миллион свечей, которые озарили всю тарелку и ее опоры. А они, в свою очередь, осветили внутреннюю поверхность странной конструкции. Вот так, совсем вблизи, поверхность казалась совершенно непримечательной. Она состояла из шестиугольников, по крайней мере, из двух разных материалов, которые были выложены орнаментом невероятной сложности. Это просто сбивало с толку. Гиганты, какими их обычно представляли себе люди, рисовались воображению только по тем частям, которые удалось увидеть. Остальное дополнялось теми историями, которые люди слышали в детстве. Пассажиры спринт-дрифта тоже воспитывались на этих сказках. Гиганты их детских книжек были страшными существами. Но они были глупыми. Они заставляли содрогаться, а их легко было обхитрить. Типичный сказочный гигант рокотал «фи», «фо», «фан» самым страшным громоподобным голосом, но он легко падал со скалы, стоило только какому-нибудь хитроумному мальчику, Джеку, начать борьбу с ним. До этого самого момента воспоминания о детских сказках в той или иной мере присутствовали в сознании пассажиров спринт-дрифта. Настоящие великаны, конечно, были огромные, но Стиву дважды удалось перехитрить их. Теперь же, когда посадочные огни корабля осветили сложную сверхнаучную конструкцию, которую не могли бы создать ученые Земли, теперь все изменилось. Гиганты были отнюдь не глупы. Они были не менее интеллектуальны и сообразительны, чем любое существо меньшего размера. На внутренней поверхности тарелки появилась фигура великана. Он вглядывался в маячившие над головой посадочные огни корабля, которые безжалостно освещали его самого. Он был ростом с высокое здание, которое внезапно выросло посреди замысловатого орнамента из геометрических форм, простирающегося на милю в длину и в ширину. Он носил очки, но все равно мигал глазами, защищаясь от ярких лучей. Спринт-дрифт, казалось, нападал на него, и он отмахивался от странного предмета, как от назойливого насекомого, летающего у него прямо перед глазами. Но великану не удалось схватить спринт-дрифт. Стив выключил огни и нырнул в темноту. Теперь он тщательно рассчитывал каждое свое действие. 6 из 7 обитателей спринт-дрифта подожгли сухую траву, чтобы спасти девушку, заключенную в птичью клетку гигантского любителя животных. Пожар разросся. Когда спринт-дрифт взлетел, там внизу несколько великанов пытались затоптать ногами огонь, и к ним на помощь приехала, подумать только, гигантская пожарная машина. Пожар быстро распространился. Его отблески видны были с противоположной стороны города. Именно туда и направлял Стив свой невидимый неосвещенный корабль. Наконец они оказались над лесным пожаром. Его удалось отвести от сарая и жилища. Громадное загородное обиталище гиганта, который захватил в плен Валерию, осталось в безопасности, как и другие дома по обе стороны дороги. Но лесной кустарник и сухие листья сразу же вспыхнули, подхватив огонь. То и дело загорались наиболее сухие деревья, которые сразу же превращались в гигантские факелы, языки пламени которых достигали почти той же высоты, на которой летел спринт-дрифт, а искры взлетали еще выше. Там внизу собралось много великанов. Кроме того, наехало больше полудюжины громадных пожарных машин. Было не меньше 50 высоченных фигур, сражающихся с огнем. Некоторые были профессиональными пожарными, остальные просто оказывали посильную помощь. Стив наблюдал за суматохой и за небольшой горсткой наблюдателей внизу, при этом ведя спринт-дрифт на безопасной высоте. Громадные фигуры внизу энергично работали. «Может, они не знают, как начался пожар?» — иронично сказал Стив. «Но великан, от которого мы спасли двух девушек, он точно узнает. Он знает, что мы устроили пожар, чтобы отвлечь, пока мы освобождали пленниц». Дэн смущенно ответил. «Мы могли зажечь по-настоящему опасный огонь. И великаны обязательно поймут это, когда обнаружат причину возникновения пожара», — сказал Стив. «Они словили нас и заключили в клетки, когда мы были маленькими и беззащитными. Но мы доказали им, что у нас есть оружие против них. Огонь, который они не хотели бы иметь в качестве врага. Когда они поймут, что именно мы можем им сделать, они вступят с нами в переговоры». «Но как мы скажем им?» — спросил Дэн все тем же обеспокоенным голосом. «Я покажу им, что это мы сделали, и что мы будем продолжать бороться». Стив снова подмигнул посадочными огнями. Все выглядело несколько странным. Этот пылающий, хотя уже не так сильно, лесной пожар. Две луны, спокойно плывущие по небу, посадочные огни корабля прочертили расплывчатую траекторию на темном небе. Стив один раз даже резко нырнул вниз, так, чтобы яркие прожекторы спринт-дрифта осветили наблюдателей лесного пожара. Они мгновенно подняли головы, и Стив включил освещение пассажирского салона, так что засветились все иллюминаторы. Берри первым заметил, как один из великанов вбежал в дом и через секунду выскочил оттуда, неся что-то в руках. Когда он остановился, в быстрой вспышке пламени было видно, как гигант что-то поднимает вверх. «У них ружья!» — в панике вскричал Берри. «Смотрите, они собираются стрелять в нас!» Яркая молния метнулась по направлению к кораблю, но пролетела мимо. Она не была большой, но очень яркой. И что-то еще более яркое, режущее глаз, вылетело из дула оружия вдоль промелькнувшей молнии и исчезла в небе, пролетев мимо крошечного судна. Второй великан выскочил из дверей дома, неся в руках такой же предмет. Первый всплеск света погас. Второй великан сделал мимолетное движение, и вторая молния вылетела из предмета, который он держал. Это было похоже на пристрелку прекрасно отлаженного орудия. Выстрел прозвучал пугающе близко, наверное, в нескольких дюймах от корпуса корабля. Последовали еще два световых разряда, каждый из которых выпускал в небо сноп ослепительной якости с невероятной скоростью исчезающих в небе. Стив включил максимальную мощность. Спринг-дрифт отпрянул в сторону. Световые лучи следовали за ним. И что очень странно, всякий раз, когда гигант там внизу стрелял по спринг-дрифту, что-то необъяснимое происходило с двигателем. При каждой вспышке корабль вздрагивал, как будто двигатель захлебывался и прекращал работу. Стив поспешно направил судно к морю, наконец они растворились в темноте. Позже Стив понял, насколько рискованным был их полет над морем. Великаны могли без всякого труда уничтожить корабль. На Земле Стив и Дэн посчитали бы ниже своего достоинства всякий полет меньше нескольких тысяч километров. Сегодня они посадили корабль на бескрайнем пляже, покрытом белым песком, на расстоянии не более 50 миль от города великанов, которые пытались сбить их своими молниями. Никто не обсуждал происшедшее. Там, где они произвели посадку, огромные волны катили своих белых барашков морской пены откуда-то из-за горизонта. Они разбивались о морской берез с громоподобным шумом. Пенящиеся кружево морской вода распластывались на покатом берегу и снова убегали в море, давая дорогу другим таким же сильным массивам воды. Наружные микрофоны спринт-дрифта доносили рычащий грохот с такой силой, что пришлось приглушить громкость динамика. Внешние шумы, однако, не смолкли. Вдоль берега тянулся лес гигантских деревьев, листву которых громко перебирал ветер. Огромные ветки подпрыгивали и раскачивались на фоне залитого лунным светом неба. Когда спринт-дрифт сел на пляже своим необычным способом, хвостом вперед, ветер был достаточно сильным, чтобы помешать управлению. Но корабль прочно и надежно сел на землю, затем его корма опустилась, и корпус выровнялся параллельно слегка покатой песчаной поверхности. Стив и Дэн достаточно скрупулезно и осмотрительно начали изучать окружение. Везде было движение, но ничто не предвещало опасности. Двойняшки Луны все еще ползли к зениту. Белый песок почти светился. Звезды казались огромными и очень близкими. Стив, тщательно рассмотрев все происходящее снаружи, наконец удовлетворенно кивнул головой. «Думаю, пока что это нам подходит», — сказал он. «С виду, по крайней мере. У нас даже нет никаких соседей». Спускаясь на пляж с высоты 10 тысяч футов, они видели светящиеся островки, которые могли быть другими великанскими городами. Они также видели одетые в снега цепи гор, которые светились в лунном свете в милях от побережья. Корабль пронесся прямо над одним маленьким городком, уличные огни которого светились точно как в любом земном городишке. Но теперь нигде в округе не было заметно искусственного освещения. Ничего, кроме лунного света. И единственные звуки, доносившиеся до путешественников, были шум ветра и моря, которые никак не возражали против прибытия спринт-дрифта. «И что сейчас?» — спросил Дэн. «Куда мы отправимся дальше?» «Завтра», — сказал Стив. «Завтра будем предпринимать что-то. Мы многому научились, но пока что ничто не произошло по нашей воле. Нас бросили в водоворот событий, который не давал нам планировать свои действия. Мы были заняты тем, что старались справиться с неприятностями, которые происходили с нами. Но мы не делали ничего, по крайней мере ничего, чтобы что-то происходило для нас. Именно это мы должны будем сделать. Надо начать с более мелких проблем и...» «Мелких проблем!» — вскричал Дэн. «Мелких? Назови хоть одну мелкую проблему!» «Еда», — ответил Стив. «Нам нужно об этом позаботиться. У нас практически не осталось запасов». «Спринг-дрифт был снабжен запасами на как долго?» Дэн печально хмыкнул и поежился в кресле. Потом оружие. Мы повстречались с кошкой. Нужно избегать встреч с кошками. Теперь, по крайней мере. Но мы должны заставить кошек бояться нас. Нам нужно уметь расправляться с великанами. Кажется, они не пользуются радиосвязью. Если бы они имели радио, мы могли бы вступить в переговоры с ними. Но здесь это кажется сложно. «Сложно», — с иронией переспросил Дэн. «Они относятся к нам как к маленьким животным, которых нужно держать в клетках. Что они и делали, пока не поняли, что мы можем поджечь их. Тогда они открыли стрельбу по нашему кораблю». «Я же сказал, что все это сложно», — согласился Стив. «И ты говоришь об оружии? У нас нет оружия. Нет инструментов, которыми мы могли бы его изготовить. И если бы даже имели их, что можно было изготовить такого, что мы можем поднять и что представляло бы опасность хотя бы для кошки?» «Еще одна проблема», — согласился Стив. «Фактически...» Дверь в салон открылась, и вошла Бетти. Она была необычно бледна. «Прошу прощения, что отвлекаю вас», — не совсем уверенно произнесла она. «Но пассажирам нужно подать какую-то надежду. Марджери, та девушка, которую мы освободили из клетки, рассказывает все, что она пережила. Это не слишком ободряющий рассказ. Фицхук на грани истерики. Валерия натянута, как струна. Я и сама чувствую себя не в своей тарелке. Сделайте что-то». «Попробую», — пообещал Стив. Он пошел вслед за стюардессой в салон, где сидели пассажиры. Там действительно витала тревога. Девушка, которую недавно вытащили из птичьей клетки, выглядела очень настороженной. Она была спасена из ситуации, в которой, казалось, уже совсем не было никакой надежды. Ее перевели из положения подопытного животного обратно в разряд человеческих существ. Теперь она погрузилась в состояние тревоги. Она чувствовала себя в безопасности. Бетти извлекла свою сумочку, которой пользовалась в Лондоне между рейсами. Она дала девушке крем, расческу и косметику. Валерия настояла на том, чтобы гостья взяла часть ее более чем обильного гардероба. Теперь Марджери чувствовала себя, или уже не чувствовала, вне опасности. Ничто так не приободряет девушек, как хорошая одежда и косметика. Но другие пассажиры спринт-дрифт оказались крайне встревоженными, хотя им тоже можно было ощутить себя вне опасности после перенесенного шока и пережитого ощущения безнадежности и безысходности. Уилсон выглядел достаточно спокойным, хотя никакой уверенности в его взгляде не было. Он, казалось, был готов принять все, что бы ни случилось. Берри был возбужден, но его восторг почему-то никому не передавался. Фицхук сжался до невероятных размеров и теперь занимал крошечный уголок пассажирского кресла, откуда выглядывали только его глаза, которые были воплощением самого страха. Он сидел, не двигаясь, время от времени стуча зубами. Валерия изо всех сил старалась выглядеть спокойной и невозмутимой, но эта роль уже не совсем удавалась. Когда Стив вошел в салон, все взгляды обратились к нему. «Мне кажется, я должен вам кое-что объяснить», — сказал он неофициальным тоном. «Мы собираемся дождаться рассвета, потом займемся добычей пищи и поразведаем побольше о местности, в которой мы очутились. Хочу напомнить вам, что на спринг-дрифте система атомного питания, и запасов горючего у нас хватит на несколько недель или даже месяцев, если это понадобится. Об этом не следует волноваться. И есть еще одно преимущество, которое вы, наверное, не заметили. Все, что мы здесь видели, очень похоже на Землю, и это нам поможет. Мы имеем дело с обычными вещами, только непривычных размеров. Гигантских размеров». Тут Фицхук подал слабый дрожащий голос. «Когда мы отправляемся домой? Я пассажир. Я требую, чтобы меня доставили по месту назначения, или, по крайней мере, в какое-нибудь цивилизованное место». «Это не сразу», — успокаивающе сказал Стив. «Уверяю вас, что мы отправимся в обратный путь, как только будет ясно, что это безопасно. Но я не собираюсь рисковать кораблем и жизнью его пассажиров». При этих словах Стив обратил внимание на выражение лица Дэна, который не скрывал своего презрения. «Дэн», — продолжал Стив, — «ищет в эфире радиосигналы. Сейчас еще есть помехи, но когда нам удастся пробиться, мы сможем получить помощь и вернуться в нормальное состояние. А пока что нам нужно быть терпеливыми и осторожными. Особенно осторожными». Стив окинул взглядом свою аудиторию и отметил про себя, что его заверениям никто не поверил. Берри усмехался. Для него, 14-летнего мальчика, это было воплощение научно-фантастического романа. И он был уверен, что, как и в книжках, все закончится хорошо. Валерия смотрела на Стива внимательным, недоверчивым взглядом. Она, казалось, обвиняла его в том, что он выдвигал такие неубедительные аргументы. Только Бетти, казалось, поддалась уговорам. Все, что сказал Стив, не было слишком правдоподобным, но кому-то нужно было, по крайней мере, притворяться, что они верят ему. И это сделала Бетти. Стив продолжал. «Мне, наверное, нужно сказать о том, что произошло возле этой большой тарелки. Когда из нее вышел столб огня, наш двигатель перестал осуществлять подъем. Он потреблял столько же энергии, как обычно, но не поднимал корабль. Я не знаю, что именно произошло. Мы выясним это. У нас есть все основания надеяться на успех наших переговоров с великанами». «Я сомневаюсь», — сказал Дэн и скривился. «Ты даже и не знаешь, что эти великаны думают о нас. Вспомни, пожалуйста, там на пожаре были обычные парни, не ученые, неквалифицированные наблюдатели. В то, что говорят обычные люди, очень легко поверить, и ученые поверят этому. Поэтому неважно, сколько человек видело нас летящими над пожаром. Все, кто там не был, но услышит о нас, будет думать о нашем корабле как о летающей тарелке. А люди обычно не вступают в переговоры с летающими тарелками». На это ответила Марджери, девушка из клетки. Она ровным голосом произнесла: «Я расскажу вам кое-что о нашем общении с гигантами. Я была на борту Анны, и мы попали сюда точно так же, как и вы. Пусть это будет по причине космического искажения, потому что мы толком так и не знаем, что это такое. Но мы неудачно приземлились и не могли взлететь снова. И наша рация вышла из строя. У нас кончилась еда, и мы решили вступить в переговоры с великанами. Мы понаблюдали за ними, и они показались нам вполне цивилизованными. И мы думали, что нам стоит только показать им, что мы тоже цивилизованные существа. И мы пошли по тротуару одной из улиц, подвое. Нам казалось, что именно так мы сможем продемонстрировать, что мы люди, что мы наделены интеллектом, и тогда они помогут нам, хотя бы из любопытства». В салоне воцарилось полное молчание. Корабль стоял на широком, залитом лунным светом пляже, на который накатывали блестящие волны. «Но...» — Марджери изо всех сил старалась сдерживать эмоции в голосе. «Нас обнаружили два ребенка, гигантских ребенка. Они подумали, что мы домашние животные, которых кто-то одел и, наверное, даже загримировал, чтобы сделать похожими на живых игрушек. Они схватили нас, как игрушек. Они играли с нами. Выхватывали нас друг у друга из рук. Может, они и не собирались убивать нас, но мы так легко ломаемся. Стоило им только чуть сильнее сжать кулак, как люди ломались и умирали». Бетти Гамильтон вздрогнула. Валерия уже почти утратила свой невозмутимый облик. Она не могла больше контролировать себя. Марджори продолжала севшим от волнения голосом. «Мальчик, гигантский мальчик, самый большой из них, отнес меня к великану, который коллекционирует маленьких животных, и продал меня, как сбежавшего от хозяина питомца. Им и в голову не приходило, что я могу быть кем-то другим. Они принимали меня за беглянку, существо, причудливо одетое предыдущим хозяином, который хотел сделать меня похожей на маленького гиганта». И девушка подвела итог своей печальной речи. «Вот вам ответ на ваш план общения с великанами». Берри резко выкрикнул. «Смотрите! Смотрите, что там на песке!» На белой полосе песка вдалеке что-то двигалось. Это было явно видно при свете двух лун. Стив резко бросился в кабину пилотов. Дэн отставал от него на долю секунды, но Стив успел сесть в кресло и пристегнуть ремни, прежде чем Дэн занял свое место. Стив не сводил взгляда с окна кабины пилотов. Справа в море отражались луны и звезды. Колоссальные деревья на побережье казались скалами, впивающимися в небо. Горизонт был блестящей полосой, сверкающей где-то в бесконечной дали. И на дальнем участке громадного пляжа двигались какие-то великанские существа. «Всем на места!» — скомандовал Стив в микрофон. «Застегнуть ремни безопасности! Это может не представлять опасности, но на всякий случай нужно приготовиться!» Там вдалеке происходила какая-то суета. Движение продолжалось. Это были гигантские неуклюжие существа. Некоторые из них бродили по бурлящей пене волн. Это были какие-то животные. Некоторые из них боялись заходить в воду, а просто беспорядочно бегали по берегу. Затем те, что окунулись в воду, выскочили на сухой песок. Остальные бросились прочь от них вдоль берега, преследуемые своими собратьями. На песке металась группа животных, беспорядочно бросаясь из стороны в сторону, то останавливаясь в замешательстве, то снова пускаясь рысью по направлению к спринг-дрифту. Одно животное нырнуло в лес, и остальные остановились. Некоторые зашли в воду, другие присели, тяжело дыша. Потом их товарищ выскочил из лесу и помчался по пляжу. К нему присоединились остальные. Стив пробормотал что-то про себя. Дэн испуганно прошептал. «Что это, Стив? Что они делают? Они такие громадные. Они скоро будут здесь. Не лучше ли нам взлететь?» Стив отрицательно покачал головой и отрывисто бросил товарищу. «Это собаки, щенки. Они не должны представлять опасность». Одна из скачущих игривых собак вдруг бешено рванулась вперед. Остальные последовали за ней, несясь на ошеломительной скорости без всякой видимой причины, кроме как, наверное, безумное желание стремительного движения. «Это собаки», — повторял Стив. «Гигантские собаки, щенки. А собаки — это собаки, неважно какого размера. Они играют друг с другом». Так оно и было. Колоссальные животные были неуклюжими голенастыми щенками, которые еще путались в собственных ногах. Они бешено мчались галопом, что смотрелось невероятно для существ высотой почти с одноэтажное здание на земле. В полумиле от спринт-дрифта они прекратили свою бешеную скачку и занялись такой же бессмысленной и в то же время забавной вознёй. Они гонялись друг за дружкой без всякой цели, делали вид, что нападают друг на друга, затем сбивались в кучу, катающуюся по мягкому песку. Они открывали свои пасти, в которые свободно мог заехать земной автомобиль, счастливо и беззаботно визжали, потом вдруг их вожак бросался вскачь без всякой причины и цели, кроме разве что приглашения других щенков следовать за ним. Это были уже почти взрослые щенки, но по размеру их невозможно было сравнить ни с одним животным на земле. Они беззаботно играли друг с другом. Потом они приблизились к спринг-дрифту. Головы их были больше средних размеров свинарника, глаза не меньше земных жерновов. Они неустанно виляли хвостами и перебирали ногами, по размеру напоминавшими стволы земных деревьев. Один из них перепрыгнул через корпус корабля. И тут же с беспорядочной игривостью за ним последовали остальные. Это был бессмысленный кошмар. Громадные неуклюжие животные азартно играли возле корабля, который мог погибнуть от одного только легкого соприкосновения с телом животного. Пассажиры замерли в салоне, пока снаружи резвились и скакали собаки высотой с деревья, перепрыгивающие без труда через забавное препятствие, которое они могли уничтожить без всякого на то намерения, даже не подозревая об этом. Затем, совершенно внезапно, двое из них помчались вдоль берега. Другие быстро и жизнерадостно помчались следом, все так же бесцельно и беззаботно. Они некоторое время еще маячили вдалеке, пока не скрылись из виду. Дэн нарушил тишину, произнеся еще не совсем уверенным тоном. «Черт, я и не знал, что можно так испугаться». «И как оказывается, совершенно напрасно», — ответил Стив. «Щенки даже в здешних местах играют только друг с другом и с людьми. Но я много бы отдал, чтобы понять, как им удается встать на ноги и бегать вот так, будучи таких невероятных размеров». Берри пошевелился и смущенно начал. «Я читал в одной научно-фантастической истории», но он тут же осекся. Его никто не слушал. Но Стив повернулся в его сторону, и мальчик осмелился продолжить довольно уверенным тоном. «Это был рассказ о самом сильном человеке в мире. Он нашел способ заставлять свои мышцы работать, как это обычно бывает только в чрезвычайных ситуациях. Когда очень нужно, даже не задумываясь над этим, люди совершают поступки, невероятные для них в обычной жизни. Они поднимают тяжести, взламывают двери и всякое такое, на что в принципе не способны. Кажется, есть какая-то сверхсила, которую получают мышцы людей, некоторых людей, в чрезвычайных ситуациях. Это нельзя сделать специально, но этот человек в рассказе, он научился призывать эти сверхсилы, когда ему нужно было. Поэтому он был самым сильным человеком в мире». Стив спросил: «Ну и что?» Берри смутился. «Если гиганты и великанские животные точно такие, как мы сами, они могут использовать свои мышцы в аварийном режиме постоянно». Уилсон кивнул. «Молодец, Берри. Если их мышцы работают постоянно с той же силой, что наши мускулы в чрезвычайных обстоятельствах, или как у маньяков, или в момент конвульсий, все сходится. Их мышцы в 10 раз сильнее нормальных, поэтому существо может вырасти в 10 раз и весить в 1000 раз больше обычного, и оставаться таким же подвижным, как те животные, которые только что резвились возле нас. Да, зря я не читал фантастику, Берри. Стив задумался, затем пожал плечами. Может и так. Что-то в этом роде происходит. Мы подумаем над этим позже. А пока что я предлагаю всем отдохнуть немного. У меня есть четкий план на завтрашнее утро. Мы с Дэном будем дежурить всю ночь, а пока что не о чем беспокоиться. И он вернулся в кабину пилотов. Когда Дэн вошел и закрыл дверь, Стив сказал: «Нужно дождаться утра. Это место не хуже других. Эти собаки вовремя появились. Если все существа ведут себя как их сородичи на Земле, то мы уже знаем, что опасно, а что нет». Дэн ответил: «А что за четкий план у тебя на утро?» «Я хочу поискать какой-то небольшой остров, желательно скалистый. Если удастся найти подходящее необитаемое место, думаю, на какое-то время нам удастся перебиться». «А после какого-то времени?» «Будет еще время», — ответил Стив. «А пока что? Хочешь подежурить первым или предоставишь это мне?» «Мне не хочется спать», — низким голосом сказал Дэн. «Ты, наверное, прав по поводу щенков. Они действительно ведут себя как щенки, пусть даже гигантские. Но я уже больше не смогу заснуть нормальным сном», — перепугался я не на шутку. «Я испугался не меньше», — продолжил разговор Стив. «Но я боялся другого. Я больше всего боялся ошибиться в своей догадке, что животные ведут себя одинаково, несмотря на размеры. Ладно, вздремну немного». Он поудобнее расположился в кресле. Он дал Дэну возможность расслабиться предыдущей ночью, когда сам он был слишком возбужден, чтобы спать, и когда казалось, может случиться что угодно. Тогда он не смог бы задремать. Теперь Дэн был не настолько усталым, как Стив. И проверка, какой бы жуткой она ни была, показала, что великанские щенки были просто щенками, достигшими невероятных размеров. Это успокоило Стива. Могло быть, что гиганты были просто человеческими существами, которые выросли до гигантских размеров. Это было вполне возможно и очень вероятно. Так что Стив решил, что может позволить себе немного вздремнуть. Что он и сделал. Дэн добросовестно был начеку. Он смотрел на волны, которые с грохотом накатывались на берег, на деревья, размахивающие, подбрасывающие свои ветви в усыпанное звездами небо, на две луны, которые казались неподвижными по отношению друг к другу, но на самом деле медленно плыли по небосводу. Бесконечное повторение монотонных движений вокруг успокаивали. Один раз Дэн встал и зашел в салон. Бетти тихо дремала в своем уголке стюардесс. Мальчишка Берри спал безмятежным глубоким сном, доступным только человеку его возраста и мировоззрения. Чиппер растянулся на соседнем кресле, положив голову на колени хозяина. Уилсон вытащил тетрадку и делал там какие-то одному ему известные расчеты. Марджери смотрела в иллюминатор. Валерия, казалось, спала. Фитцхук сидел совершенно неподвижно. Его глаза были единственной живой частью его тела. Дэн испытал мимолетное презрение. Но потом он вспомнил ту невыносимую муку, которая неотступно и безжалостно преследует человека, испытывающего страх. Дэн вернулся в свое кресло в кабине пилота и выглянул в большой иллюминатор. Потом опять прошелся по всем радиочастотам. Два раза за эту ночь он услышал, несмотря на громкость, выключенную почти до нуля, невообразимую сумятицу бессмысленных шумов, которая сопровождала столб переливающегося света, выпущенного с поверхности тарелки. Оба раз шум прекращался после довольно продолжительного рева. Один раз он услышал писклявое сопрано. Он выглянул и увидел невероятные, почти демонические силуэты, мечущиеся по небу. Это были не птицы. Их крылья имели угловатую форму. Они парили в звездном небе. На мгновение одна из них пролетела на фоне большей из двух лун. Это бывали тучая мышь. Их было несколько, все они были гигантскими по сравнению с их земными сородичами. Но это уже не удивляло Дэна. Он уже привык видеть знакомые вещи, увеличенные до таких размеров. Существа издавали короткие резкие звуки, которые начинались на одной ноте и резко поднимались до сопрано, перерастая в настоящий писк. Это был первый высокий звук, который он услышал, не так давно прибыв в страну великанов. Наконец летучие мыши исчезли. Дэн так и не понял, почему. Луны-двойняшки приблизились к западу горизонта. Шумовой фон снова появился и исчез. Намного позже, после того, как ушли луны, мир стал мутным и темным, даже бесцветным, с некоторыми проблесками серого света, который постепенно становился все ярче. Внезапно на краю облака, где-то очень высоко, появился солнечный луч, и море повторило это свечение. Серость начала заполняться красками. Лес стал зеленым, океан — голубым. Вскоре проснулся Стив. Он встрепенулся и начал бронить Дэна за то, что тот позволил ему так долго спать. Хотя именно так он дал выспаться другу предыдущей ночью. А в это утро сразу же Стив направил корабль в утреннее небо, куда спринт-дрифт послушно и стремительно нырнул, повинуясь управлению. На высоте 10 тысяч курс выровнялся, и корабль направился вдоль берега, подальше от города с его огромной грозной тарелкой. Теперь горная цепь на востоке казалась очень близкой, на ее вершинах были видны снежные шапки. Наблюдая картины внизу, Стив задавал вопросы. Были ли еще радиошумы, монотонные звуки? Дэн рассказал обо всем, что слушал ночью, поближе к утру, когда двойняшки Луны были где-то посреди небосклона, и о втором случае, когда перед самым восходом Луны приближались к западу. Все получалось очень убедительно. Точно нацеленный объект, вытолкнутый силовым лучом, за считанные минуты наберет скорость и достигнет Луны, идущей по внутренней орбите. Транспортирующий луч остановит объект в месте назначения и вернет его. Таким образом можно наладить перемещение между этой планетой и Луной. Это не имело никакого отношения к космическим искажениям, но очень походило на процесс исследования Луны и научные программы, которые на Земле проводились при помощи ракет вместо силовых и транспортных лучей. Земля и планета гигантов так походили друг на друга. Единственным принципиальным различием были размеры обитателей. Когда Стив размышлял над всем этим, у него из головы не выходило слово «резонанс». Когда он был ребенком, его заставляли заниматься музыкой, хотя у него не было ни малейшей способности к этому искусству. И тогда, когда ему полагалось играть гамма на рояле, он занимался изучением немузыкальных свойств предмета, с которым его оставляли наедине на долгие часы каждый день. И тогда он узнал, что нажав педаль и ударив си бемоль в любом месте клавиатуры, можно получить все остальные си бемоли. Теперь понятие резонанса точно нашло свое место в его попытке сравнить два мира. Флора и фауна обеих планет были идентичны по форме, но очень различались размерами. Его пронзила догадка, что космическое искажение, коснувшись двух миров одновременно, может иметь эффект только в том случае, если оба эти мира резонируют друг с другом. Спринг-дрифт продолжал полет, пока Стив размышлял над потрясающим совпадением фактов и теорией резонанса. Он невидящими глазами смотрел вперед, пока не услышал оклик Дэна. «Стив, осторожно, ты что, ослеп?» И тут Стив опомнился. Суборбитальный корабль нельзя вести, думая о чем-то другом. Стив полностью отключился от действительности на несколько долгих минут. Далекая горная цепь, которая казалась далеко в глубине материка, постепенно приближалась к берегу. Громадные высокие горы маячили над землей. Они были покрыты снегом, и снежная линия поднималась по мере приближения гор. Прямо впереди горы вступали в море. Стив не сразу обратил на это внимание, потому что спринг-дрифт летел со скоростью почти 12 миль в минуту и потому что он слишком увлекся своими мыслями. Стив поднял корабль на большую высоту. Рядом становилось все больше и больше гор. И, наконец, равнины между горными цепями становились заливами, фьордами, врезающимися глубоко в сушу и разделенными только скалистыми полуостровами. Горные вершины становились все ниже и ниже. Наконец, спринг-дрифт спустился к горам на высоту 8000 футов, потом 5000. Дэн поинтересовался. «Ты, кажется, знаешь, что ты делаешь? Объясни мне. Ты сказал пассажирам, что собираешься раздобыть пищу. Каким образом?» «Мне ты сказал, что будешь искать небольшой необитаемый скалистый остров. Зачем?» «Я лечу над фьордами», — объяснил Стив. «Потому что горы снижаются. Мы должны найти затопленные или погружающиеся под воду горы. Когда мы найдем их, нужно будет искать острова. Если нам удастся разыскать скалистые острова, особенно небольшие и необитаемы при этом, то мы сможем рассчитывать на обед». Дэн казался неудовлетворенным ответом и раздраженно настаивал. «Почему необитаемы? Почему скалистый?» «Потому что здесь, кажется, весна», — продолжал Стив. «А весной морские птицы предпочитают гористые острова. Там они вьют гнезда, выбирая при этом необитаемые места. Острова слишком маленькие и скалистые для гигантов вполне устроят морских птиц». «Но весной», — сказал Стив, — «морские птицы откладывают яйца, правда, ранней весной. Вот». Спринг-дрифт летел над изрезанным фьордом между двумя горными полуостровами. Их берега были почти обрывистыми, несмотря на то, что там ухитрялись расти деревья. По направлению к горизонту, в миле или двух от берега, расположилась небольшая группка островков, не более дюжины. Самый большой был размеров в несколько акров, но вершины гор вздымались на сотни футов над волнами. На некоторых островах подножия гор были устланы песчаными пляжами, на других горы вырастали прямо из воды. И повсюду слышался шум хлопающих крыльев тысяч птиц, летавших среди миниатюрных горных вершин. Спринг-дрифт опустился до уровня этих островерхих скал, скорость упала и возрос расход топлива. Стив тщательно рассматривал остров. Наконец он сказал: «Этот второй по высоте кажется доступен для скалолазания. Мы сядем на прибрежной полосе». Это оказалось не таким простым делом. Волны были огромными. Они неслись из глубин океана. Они разбивались о скалы, оставляя следы пены на вертикальной поверхности. Сесть было некуда. Спринт-дрифту потребовалось немало времени, чтобы добраться до песчаного пляжа самого крупного острова. Затем осторожно осуществить посадку на крошечном участке свободного пространства, чтобы потом вытянуться во всю длину вдоль песчаной поверхности. «Скоро позаботимся и о еде», — сказал Стив. Он поставил батареи на подзарядку. Наружные микрофоны доносили суматоху и протяжное контральто птичьих голосов с вершин скал. Там, очевидно, были целые колонии птиц, которые ютились на немногочисленных плоских поверхностях, где можно было устроить гнезда. Но место, где приземлился Спринг-дрифт, было достаточно безопасным и надежным. Даже если бы здесь на некоторое время появились великаны, поводов для опасений не было. Сначала в качестве естественной и необходимой предосторожности Стив не открывал дверь корабля, пока они с Дэном, и пассажиры тоже, искали за бортом судна признаки возможной опасности. Пляж тянулся в длину не более чем на 300 ярдов. На песке между сушей и водой были видны какие-то странные существа. Это была морская крапива, по размерам не меньше бушельной корзины. Прикосновение к такому растению человеческого существа неминуемо повлекло бы сильный ожог и, возможно, даже смерть. Было и нечто, напоминавшее домик улитки, который, переваливаясь сбоку на бок, ковылял по песку. Это были раки-отшельники, занявшие брошенные хозяевами улитками раковины. По краям пляжа можно было увидеть крабов. Одной своей клешней самец такого краба мог отхватить человеку, если не руку или ногу, то наверняка уж кисть или несколько пальцев. Морские птицы шумели наверху, но на пляж нас спускались. Самыми маленькими летающими существами были ласточки с размахом крыльев в 10 футов. Чуть побольше были крачки, пролетали и поморники, пиратский вид которых вполне соответствовал их неблаговидным привычкам. Но больше всего было алуш с их отсутствующим выражением. На земле они казались абсолютно неуклюжими, но в воздухе и на взлете представляли собой очень эффектное зрелище. Невероятно быстрые фрегаты добывали пропитание, воруя добычу у других птиц, несущих еду своим птенцам. Были птицы. Все это производило впечатление густого, копошащегося, безрассудно кипящего тумана, окутывающего места гнездовий. Птицы взлетали, парили над морем стаями и рядами, полосами и беспорядочными группами. Наконец они возвращались с уловом для своих малышей. И тут-то нужно было увернуться от фрегатов и прочих разбойников. Некоторые теряли столь трудно завоеванную добычу, другим удавалось донести ее до своих невероятных гнезд, которые были всего лишь выемками на голых скалах, отмеченными несколькими перышками или белеющими яйцами, а в некоторых разевали рты неумолчные птенцы. С места посадки судна было видно все, что только можно было разглядеть на этом острове. Между Спрингдрифтом и берегом с его высокими горами располагались другие небольшие острова. Они-то и должны были скрыть корабль от возможного наблюдения с материка. В сторону моря также растянулся ряд островов, который закрывал обзор со стороны открытого океана. Таким образом, Спрингдрифт надежно спрятался в бухте, защищенной от взглядов и даже от волн, массивными колоннами каменных глыб. Наконец, Стив решился выйти на разведку, захватив с собой одно из импровизированных копий. Бетти напряженно наблюдала за ним из иллюминатора. Она видела, как он осторожно продвигается вперед, потом прячется за остроконечный камень, который полностью скрывает его из виду. Кажется, время тянется невероятно медленно. Затем Стив снова появляется, неся что-то непонятное. Он вернулся на борт корабля и вручил Бетти свою ношу. «Достал наземного краба», — коротко сообщил он. «По крайней мере, я его так назвал. Я очистил его. Необычное меню на завтрак. Но здесь, кажется, много мяса, если оно вам понравится. Я пойду поищу еще». На этот раз к Стиву присоединился Уилсон. И дело не в том, что двое мужчин могут справиться с опасностью лучше, чем один. Уилсон хотел установить свой телескоп. Он хотел повторить некоторые наблюдения, проведенные лабораторией «Принцип» в Гвинейском заливе много лет назад. У Уилсона было зеркало и разные детали, чтобы воссоздать импровизированное оборудование тех далеких лет. Это наблюдение, конечно, не внесло бы оптимизма в прогнозирование будущего Спрингдрифта, но не мешало бы прояснить ситуацию. Итак, Стив с Уилсоном отправились в нелегкий путь по горам в поисках места, подходящего для проведения наблюдений. Поднявшись на крутую скалу, они добрались до уступа, по которому шли, пока не нашли следующие ступеньки наверх. Забравшись еще выше, они могли видеть Спрингдрифт, спокойно стоявший на песчаном берегу далеко внизу. И они сразу же начали обыскивать ближайшие гнезда. Стив покачал головой и сказал: «Это уже не ранняя весна, как я надеялся. Я рассчитывал на яйца, но они уже в основном высажены, и следующие, наверное, уже снесены не будут». Пожав плечами, Стив отправился дальше. По дороге встречались птицы, по большей части олуши, которые даже сидя на земле были выше человеческого роста. Их можно было испугаться, но они не обращали внимания на людей. В своем птичьем воображении они представляли себе людей как разновидность птиц, которых никто в их птичьем царстве не боялся. Следовательно, они не представляли опасности и для их гнезд, и птенцов. Что-то громадное белое пролетело в нескольких дюймах над головой Стива. Это была чайка. Какая-то другая птица, бешено молотя крыльями, приземлилась поблизости, поднимая ветер, как мощный вертолет. Это оказался олуш, несущий своим малышам в клюве извивающуюся рыбину. Он сложил неимоверные длинные крылья и поспешил всунуть корм в орущий широко открытый рот своего детеныша, который мог бы без труда поглотить человеческую голову. Шум становился оглушительным. Двое путешественников карабкались наверх, минуя сотни гнезд с десятками яиц, при виде которых тускнели даже воспоминания о страусиных яйцах. Мимо неоперившихся громкоголосых птенцов, истерично жалующихся на то, что их не кормят вовремя и вдоволь. Страшно было находиться среди громадных туш, которые кишели вокруг то и дело, почти вертикально взмывая в воздух, или последними 5-6 взмахами крыльев с необъяснимой точностью садящихся после полета. Каждое мгновение часть неба скрывалась за распростертыми в воздухе крыльями и телами, а иногда и расправленными хвостами морских птиц. Они не боялись людей, которые не представляли никакой знакомой им опасности. Птицы были заняты бесконечной кормежкой своих птенцов. Рыбу они ловили в 10 или 20 милях от берега. Взрослые олуши были настолько поглощены этим занятием, что и не думали об опасности там, где ее не замечали другие птицы. Все было настолько нелепо. Частные самолеты, садящиеся в аэропортах, были не больше некоторых из этих птиц, взлетающих, орущих и хлопающих участников этого бедлама. Горная вершина чем выше, тем становилось все меньше. Гнезда все ближе теснились одно к другому. Огромные птицы приземлялись в нескольких ярдов от идущих вверх людей, на что уже трудно было не обращать внимания. Неподалеку взмывали в воздух другие. Над головой парили силуэты, похожие на самолеты средней величины. Они вертелись, кружили, чудом избегая столкновений. Дойдя до самой вершины центральной скалы острова, путешественники обнаружили там площадку, которая была слишком мала для гнездовья таких птиц, хотя бесконечное число пернатых летало над их головами, внизу и вокруг них. Стив вытянул руку в направлении берега. Там в море показалась лодка, несомненно моторная, потому что за ней тянулся белый шлейф пены. В ней сидели люди, одетые как великаны. Лодка была рыбацкая, или же предназначенная для каких-то других морских целей. Трудно было осознавать, что то, что выглядело столь обыденно по своей форме и по внешнему виду людей, там находившихся, на самом деле было в нескольких милях от берега и по земным стандартам соответствовало размерам небольшого парохода. Но так оно и было. Уилсон резко бросил. «Вы думаете, они знают, что там внизу спринг-дрифт?» «Нет», — ответил Стив. «Они не отправились бы ловить спринг-дрифт на морской лодке». Это было спорное утверждение, но вывод оказался правильным. Гигантская лодка не направилась к группе островов, а повернула в открытое море. Вскоре мотор выключился, белый шлейф пены исчез. Лодка, которая выглядела такой обманчиво маленькой издалека, остановилась и покачивалась на волнах. «Может, они собираются ловить рыбу?» — предположил Стив, не спуская глаз с лодки. Но гиганты не бросили удочки за борт. Они вообще почти не двигались. Уилсон спокойно произнес: «Это у них что, ружья?» Стив покачал головой. Он не знал, что и предположить. Вокруг крошечного архипелага продолжали летать птицы. Вдалеке покачивалась на волнах, вздымалась и опускалась лодка с великаном. Стив наблюдал за ними. Он увидел, как с борта лодки вылетела ослепительно белая полоса, направленная прямо в небо и вонзившаяся прямо в гущу летящих птиц. Ничего не произошло. Последовала следующая полоса, похожая на молнию. На этот раз в ней блеснула яркая искра. Казалось, что сама полоса света была лишь трубкой, в которой двигалась эта искра. Еще две яркие полосы. Они, казалось, могли бы долететь до бесконечности. И еще одна искра. Блестящая искра, летевшая с молниеносной скоростью, так что глазу невозможно было уследить, коснулась птицы, на которую была направлена полоса света. Птица прервала свой полет и камнем полетела в воду. Белое свечение исчезло. В лодке было четыре гиганта. Они, очевидно, использовали оружие, знакомое оружие. Великаны, наблюдавшие лесной пожар там, на окраине города возле громадной тарелки, выносили из своих домов точно такие же ружья, когда обнаружили присутствие спринт-дрифта. Они могли принять корабль за суборбитальное судно или своего рода летающую тарелку. Но стреляли они из спортивного оружия. Гиганты из лодки палили по летающим над водой морским птицам. Из их орудий вылетали снопы света и огня, несущих в себе неописуемой яркости искру. Когда искра попадала в птицу, жертва падала вниз. Иногда они промахивались. Один-два раза они только ранили птиц, которые продолжали свой полет, еще сильнее взмахивая крыльями. У этих выстрелов не было траектории. Ни сама световая труба, ни снаряд не отклонялись от прямого курса. «Это просто спорт», — отметил Уилсон. «Они убивают животных, которые кормят своих малышей. Детеныши умрут без родителей. Это бессмысленное убийство». Стив не обращал внимания на слова Уилсона. Он думал о своем. «Эти орудия, как и та тарелка, выпускают силовой и транспортирующий лучи. Я, кажется, начинаю понимать». Уилсон не унимался. «Птенцы обречены на гибель!» «Нужно кое-что проверить», продолжал Стив, окунувшись в свои мысли. Вот почему спринт-дрифт чуть не разбился в городе. Этот гулкий шум мешал работе двигателя. Мы в худшем положении, чем я предполагал. Великаны в лодке продолжали стрелять птиц. Время от времени подстреленные жертвы падали в море. Они, кажется, пристрелялись. Мертвые птицы падали сначала по одной, потом парами, потом по 5-6 штук сразу. Морская вода в радиусе полумили от лодки была усыпана трупами несчастных птиц, летевших в свои гнезда, чтобы накормить ненасытных детенышей. «Они стреляют из тех же ружей, что стреляли по нам прошлой ночью», — сказал Стив. Так оно и было. Он продолжал наблюдать за происходящим. Наконец, стрельба прекратилась. Последний сноп света был выпущен по невысокой цели. Это была отчаянно спасающаяся алуша с размахом крыльев более 20 футов. Ее ранили, и очень сильно. Но она, не сдаваясь, продолжала путь к своему гнезду, не выпуская из клюва извивающуюся рыбешку. Птица была явно обречена. И тут беднягу атаковал фрегат, ударивший раненую алушу по голове сильным взмахом крыла. Жертва уронила добычу, предназначенную детенышу. Ее тут же ловко подхватил фрегат, поспешивший стремглав улететь, оставив смертельно раненую птицу бороться дальше за каждый фут пути к гнезду. Когда она была уже над островом, световая молния ударила снова. Алуша всей своей массой замертво упала на гнездо, куда она стремилась добраться живой. «Интересно», — не скрывая отвращения в голосе, спросил Уилсон, «высадятся ли гиганты на берег, чтобы подобрать добычу?» «На земле, имея такой улов, люди просто подстрелили бы парочку лишних птиц, чтобы не возиться с этими», — ответил Стив. Он продолжал наблюдать за лодкой. Великаны завели мотор, судя по тому, как забурлила пена у кормы, и повели лодку, собирая на борт разбросанную по воде добычу. Они, видимо, настреляли больше, чем могла вместить лодка. Наконец они направились вдоль берега, оставив плавать больше дюжины безжизненных птичьих трупов. Потом лодка уменьшилась в размерах, постепенно скрываясь из виду. Уилсон провожал ее взглядом. «А теперь нужно заняться размещением телескопа», — напомнил Стив. Сжав губы, Уилсон приступил к тому, ради чего он пришел на эту вершину, располагая в непонятном для Стива порядке свободно валявшиеся под ногами камни. Наконец Уилсон объяснил, что он собирался сделать. На двух грудах камней предполагалось установить зеркало, что более или менее удовлетворит необходимым требованиям к проведению опыта этой ночью. «Если бы можно было установить зеркало с соблюдением всех правил и требований, то оно служило бы для любых измерений. Но в настоящий момент у ученого были вполне конкретные и определенные более легкие задачи. Нужно было успеть установить зеркало до наступления темноты. После измерений Уилсон мог отнести зеркало и остальные части прибора обратно на корабль при лунном свете. А потом...» «Что вы делаете?» — спросил Уилсон Стива, который отрезал рукав своего форменного жакета при помощи перочинного ножа. Потом из рукава была вырезана длинная полоска плотной материи. «Мне показалось, что там внизу я видел какое-то животное», — странным тоном сообщил Стив. «Я не разглядел четко, но оно было довольно большое». Уилсон повторил вопрос. «Что вы делаете?» «Когда я был мальчиком», — начал объяснять Стив, — «я читал что-то о пращниках. Римские легионеры очень ценили их как вспомогательные силы. Их пращи не были эластичными, в отличие от тех, которые иногда осмеливались делать мои друзья. Я научился изготовлять такое орудие из носового платка, и оно работало. Теперь пришлось сделать его из рукава моего жакета. И я считаю...» — здесь в его тоне прозвучала ирония. «Я считаю, что скоро я смогу изготовлять даже каменный топор. Нужно хорошенько вооружиться, чтобы справиться с гигантами». Взяв в руки полосу материи и намотав на запястье один ее конец, он прочно взял в руку другой и положил в образовавшуюся складку камень. Резко размахнувшись прощой, Стив отпустил незакрепленный конец, и камень полетел с невообразимой скоростью. «На далекие расстояния», — отвлеченно рассуждал Стив. «Для выталкивания камня нужна сила огня. На короткие расстояния можно просто вот так размахнуться». Стив принял странную позу в полуприседе и запустил второй камень, причем все его тело, казалось, взорвалось, как выпущенная пружина. Камень полетел, как пуля, выпущенная из ружья, и ударился в скалу в 50 ярдах, разбившись при этом на куски. «Я когда-то очень хорошо метал», — сообщил Стив. «Я скоро восстановлю былые навыки, а вы пока можете пособирать камни размером с бейсбольные мячи», — пока у вас нет каменного топора или какого-то более современного оружия. Давайте». И он направился вниз в гущу хаотичного движения метущихся тел и хлопающих крыльев, которых было так много, что взгляду путешественников открывались только части морского пейзажа или неба. Шум был высоких тонов. Это были крылья летевших птиц и неумолчный гомон птенцов, требующих еды, которым примешивались успокаивающие гортанные звуки родителей, подбадривающих своих детенышей, которые заглатывали еще живую рыбу, рискуя подавиться. Ветер вносил в этот гомон свои тона. Все вместе создавало ощущение безумия. Стив спустился с уступа, с которого ясно просматривался их корабль. Уилсон, перекрикивая птичий гомон, сказал: «Сюда! Мы пришли этой дорогой!» Стив кивнул и продолжал идти новой тропой. Из-под его ноги сорвался камень, с шумом полетевший вниз. Он начал ступать осторожнее, не выпуская из рук свою импровизированную пращу. Уилсон следовал за ним. Наверху продолжалось буйство звуков. Уилсон заметил движение внизу и закричал, показывая на что-то пальцем. Стив кивнул и продолжал свой путь, который они еще не проходили на пути наверх. И тут Уилсон понял, куда идет Стив. Была, по крайней мере, одна птица, подстреленная великанами с лодки и долетевшая до своего гнезда, чтобы упасть там замертво. Стив подождал, пока Уилсон догонит его. «Я хочу посмотреть, чем стреляет их оружие!» — прокричал он прямо в ухо Уилсону. «Мне нужно убедиться, есть ли пуля в той трубе, которую они выпускают из ружья!» Стив пошел дальше, Уилсон следом. Уилсон донял камень, похожий на бейсбольный мяч. Потом он нашел еще два. Наконец они дошли до упавшей птицы. Пронзительный крик доносился из-под безжизненного крыла. В гнезде был только один птенец. Олуша упала на свое гнездо, не успев сложить крылья, и лежала, распластавшись на том месте, куда она так стремилась долететь. Это было трогательное зрелище. Из-под кровоточащего крыла доносились крики птенца, ради которого погибла мать. Детеныш возмущенно орал, не желая понимать ничего, кроме собственного голода. Он протестовал. Не вовремя эта с виду заботливая мать упала, придавив его своим телом. «Пора кушать!» — об этом несмышленыш орал во все свое горло. И тут появилось что-то мокрое и пушистое, прибывшее с какого-то соседнего острова. Животное было не меньше леопарда, но по проступающим ребрам можно было догадаться, что оно давно не ело. Это была крыса, которая в поисках съестного приплыла на этот остров, изобилующий птенцами и яйцами. Животное безумным взглядом посмотрело на людей. Стив прокричал: «Смотрите!» Он вставил камень в свое орудие. Крыса ощетинилась и начала наступать. Уилсон метнул свой бейсбольный камень. Он попал в крысу, но не причинил ей ни малейшего вреда. Животное издало страшный звук, который должен был быть писком, но был значительно ниже из-за размеров животного. Она должно быть с другого острова, наверняка с другого. Но она могла служить воплощением самого голода. Зверь почувствовал опасность и обнажил зубы, сопровождая это страшным рычанием. Ярость, загнанной в угол крысы, давно известна, но если прибавить при этом голод, это становилось еще страшнее. Хищница была решительно настроена отогнать людей от намеченной добычи, которую представляла собой мертвая птица. Уилсон метнул второй камень. Он отскочил от костлявого бока крысы. Стив принял свою замысловатую позу метателя и потом резко выпрямился. Камень попал в цель, издав хрустящий звук. Крыса покачнулась, испустив вопль ярости. Она пошла вперед, волоча заднюю ногу. Хромая таким образом, животное наступало на людей. Уилсон продолжал метать камни. Это не производило никакого эффекта. Крыса продолжала идти вперед. Стив метнул еще один камень своей пращой. Крыса не останавливалась. Тогда Стив схватил огромный булыжник и метнул его. Снаряд попал в цель. Крыса соскользнула с узкого уступа и покатилась вниз, увлекая за собой каскад камней, которые большие и маленькие потоком сопровождали ее падение вплоть до самой воды, куда она в конце концов погрузилась, так больше и не всплыв. Тут Стив понял, что стоит, сцепив кулаки и сжав зубы. Он сделал странный жест, разочарование. Уилсон ответил на это спокойным тоном. «Вы метнули довольно тяжелый камень. Сомневаюсь, что вы могли бы повторить это сейчас». Странно, но Стив усмотрел в этом вызов. Он схватился за камень, который зашвырнул в крысу, на хороших 20 футов. Теперь камень казался намного тяжелее. Стив напряг все свои силы, но камень плюхнулся всего в нескольких ярдах от него. Стив, задыхаясь, уставился на него. «Теория Берри о силе в экстремальных обстоятельствах», — сухо прокомментировал Уилсон, внезапно побледневший. «Думаю, что нужно повнимательнее относиться к словам мальчика». На это Стив ничего не ответил. Все еще тяжело дыша, он повернулся к мертвой птице. Она лежала на своем гнезде, раненная, ограбленная своим сородичем и, в конце концов, убитая человеческими существами. Из-под неподвижного безжизненного тела доносились пронзительные вопли. Детеныш не понимал, что происходит вокруг. Он жаловался на то, что его придавили тяжестью чьего-то тела, что не покормили. Лицо Уилсона выражало непонимание. Он обращался к Стиву по поводу птенца, но Стив не обращал внимания. Он рассматривал раны мертвой птицы. Они не были похожи на следы земного оружия. Каждая из них была отверстием около 6 дюймов в диаметре, уходящим вглубь тела под оперение птицы. Никаких следов ожога. Но в самом центре участка тела, оголенного, будто выбритого острым лезвием, была сама рана. Стив достал перочинный нож. Наконец он извлек и показал Уилсону то, что служило пулей. Это был снаряд размером с большую апельсину. Он-то и проходил светящуюся трубу со страшной скоростью, пробивал кость и мякоть тела и проникал в ткани жертвы. Но снаряд был не металлическим. Это был неровной формы, обкатанный водой морской камень размером с человеческую ладонь. Стив разыскал вторую рану. Пока он работал над извлечением второй пули, Уилсон, побледневший до неузнаваемости, собирал очередные бейсбольные камни. Стив продолжал свои неутешительные наблюдения. А этот снаряд металлический. Он обнаружил обломок пули, даже скорее ядра. Очевидно, сопротивление воздуха не мешало движению этих снарядов по световому лучу. Яркая полая труба защищала и направляла все, что двигалось в ней. Ракета могла изменить свою траекторию, но эти бесформенные твердые снаряды летели прямо. Стив нашел еще снаряды, и еще. Они были каменными, похожие на обломки тяжелой керамики. Находились и металлические осколки. Форма, материал и даже количество снарядов, выпускаемых из спортивных ружей великанов, не имели никакого значения. Выталкивающий и притягивающий луч, испускаемый оружием, поражал цель по строго прямой траектории и с огромной скоростью. Как переносное ружье, которое использовали великаны в лодке, это было страшное оружие. Но представить себе такого же типа орудия, производящее столб света целую милю в диаметре, это было невообразимо. Но Стив видел это своими глазами. Они использовали это оборудование, чтобы посылать что-то в космос, скорее всего, на Луну. Но это можно было использовать и как орудие, подобное его миниатюрным моделям. Стив повернулся к Уилсону. Он не хотел думать о том, что может дать импровизированное наблюдение. Он не желал размышлять о возможном значении такого путешествия на межпланетные расстояния за каких-то несколько часов. То, что сказал бы Эйнштейн по поводу перемещения со скоростью близкой к скорости света, было бы совершенно неутешительно. «Что вы там говорили о птенце?» — со злостью спросил Стив. «Вы говорили о птенце». Уилсон начал подавленно объяснять, что у птенца сейчас нет родителей, которые кормили бы его, и он неминуемо погибнет. И даже лучше было бы, если бы какая-то очередная крыса убила бы его сразу. Они не могут кормить птенца, но нельзя оставить его на голодную смерть. «Я не из тех спортсменов», — ответил Стив. «Конечно, нельзя оставлять его». Ему не хотелось думать ни о расстоянии, которое Спрингдрифт прошел до этого загадочного мира, ни о времени, которое так бесконечно тянулось на борту корабля. Он вел бессмысленный спор с Уилсоном, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. В конце концов, оба путешественника вернулись на известную им тропу, приведшую их к Спрингдрифту. Стив нес запас еды, которого должно было хватить на целый день. Он чувствовал себя преступником.